Вопрос. Правда ли, что душа убийцы, переселяясь, будет вложена в плоть, которой предстоит самой погибнуть насильственной смертью? Ответ. Такого закона нет, но возможность обрести подобную судьбу есть. Не забывайте истину, что пред каждым трагическим падением обязательно будут даны знаки высшего мира. Будь внимателен к зову сердца и окружающим проявлениям, и ты узришь знак Божий, ну а узрев, сумей достойно постигнуть его. Отец Небесный в равной степени любит всех и одинаково стремится помочь каждому, каким бы падшим ты ни был, ибо он жаждет прозрения чад своих, а не стремится наказать».